Мир обычного человека есть майя. Сила его пропорциональна не осознанию смысла того, той цели, ради которой существует все то, что окружает в данный момент человека. Если он полагает, что все окружающее его есть самоцель, но не средство для развития и раскрытия его духа, он погружает себя в мир иллюзий, в мир майи. Если же он полагает, что царство его, царство духа, не от приходящего мира сего, и что мир этот служит лишь лестницей духу, майя начинает терять над его сознанием власть. И тогда человек уже не отдает себя во власть ни одному явлению внешнего мира, зная, что само по себе любое явление – это ничто, не самоцель, а только лишь средство через него что-то постичь, что-то понять и чему-то научиться, и только, и что она тотчас же уйдет, когда почерпнуто из него то, чему она учит. И тогда создается и образуется непривязанность ко всему, что окружает человека и чем он владеет, и рождается свобода его от их власти над ним. И тогда понимает он майю и знает знанием духа, что не будет никакой ему пользы, если он весь мир приобретет, а душу свою потеряет.